«Наверняка спасается от поклонниц», — продолжала щебетать раскрасневшаяся после выступления Диана. «А голос у него и вправду хорош». «Да, надо признать, спел Фэ, что надо». Они с Дианой исполнили необычайно грустную песню на неизвестном Василисе мелодичном языке, похожем на французский, а может, испанский. Песня явно была о любви, судя по одухотворенному и немного глуповатому выражению их лиц, особенно у Фэша. Василиса поймала себя на мысли, что слушает, затаив дыхание. Хорошо, что мальчишка этого не видел, точно бы потом издевался. Зазвучала красивая, нежная музыка, будто зазвенели колокольчики на ветру. «Ладно, я пойду к зрителям», — забеспокоилась Диана. «Главное, запомни. Как только выйдешь на край площадки, вспомни мелодию, под которую будешь танцевать, и она тут же зазвучит. Видишь, все просто. Да и не переживай, просто выступи, и все». Василиса передернула плечами. Говорить уже не могла от волнения. Тут же, перебивая мягкую хрустальную мелодию, ударили барабаны, зачастили дробью. Диана еще раз ободряюще кивнула Василисе и упорхнула. Фир в голубом одеянии с белыми, словно из искрящегося льда, крыльями, завис над сценой и объявил открытие 13-й части праздничного вечера. После долгой, витиеватой вступительной речи, где возносились заслуги победителей танцоров прошлогодних чарований, вновь ударили барабаны и тут же смолкли. «Василиса Огнева! Танец с лентой!» Мурашки последний раз пробежали по ее спине и пропали. Василиса глубоко вздохнула, выпрямилась, крепче сжала палочку с намотанной на локоть лентой и вышла на прозрачный серебристо-серый пол. По краям площадки горели огни, мягким светом озаряя пространство сцены. Множество фей и фиров расселись на ветках, а некоторые зависли в воздухе. На самом верху возвышалась королевская лоджия для почетных гостей. Среди разноцветной толпы Василиса увидела двоих, мгновенно бросавшихся в глаза — слепящий белую и мерцающий черную фигуры, причем последняя оказалась довольно широкоплечей. Василиса еще раз вздохнула и закрыла глаза. И тогда зазвучала мелодия — «Марш из Щелкунчика», та самая, что Ольга Михайловна подобрала Василисе для выступления в летнем лагере. «Эти зрители — просто игрушки», — решительно сказала себе Василиса, чтобы расслабиться. Она всегда так настраивалась. «Я буду выступать перед своими любимыми старыми игрушками». Василиса взмахнула часовой стрелой, и лента змейкой метнулась в сторону, оставляя за собой серебристо-синий зигзаг. Повинуясь ритму музыки, девочка упала на колено и сделала переворот. Лента послушно прокрутилась вслед. Волнение привычно отступило. Василиса окунулась в знакомую стихию, где каждое движение дарило ей радость правильно исполненного элемента. Она любила гимнастику больше всего на свете, любила свою программу, любила танцевать с лентой, просто любила танцевать. Василиса носилась по площадке, исполняя пируэт за пируэтом, прогибаясь в мостик, вращаясь на одной ноге и совершая сложные прыжки. Лента охотно подчинялась ее уверенной руке, скручиваясь во всевозможные зигзаги, восьмерки и спирали.